21 июля в Сеуле развернулась акция протеста против размещения СААД, в которой участвовали представители Сунчжоуского комитета по делам пресечения размещения СААД, состоящего из жителей уезда Сунчжу провинции Северной Кёнсан Южной Кореи. В тот день у Южно-Чуласской провинциальной администрации состоялась пресс-конференция, на которой представители Южно-Чуласского подготовительного комитета по делам пресечения размещения СААД потребовали от власти отменить решение о размещении названной системы.